Глава 4. Суббота, 9 апреля. Воскресенье, 10 апреля. К часу дня в субботу прокурор Мартина Франсон из Сёдертелье уже приняла решение. События на лесном кладбище под Нюкварном принимали очень серьезный оборот. Начиная со среды, когда Паоло Роберто провел там на складе боксерский матч с Рональдом Нидерманом, сотрудники уголовного отдела много часов подряд трудились сверхурочно. Пришлось расследовать как минимум 3 убийства, жертвы которых были захоронены в окрестностях Нюкварна, одно похищение и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью подруги Лизбет Саландер Мириам Ву. Да еще и поджог. К эпизоду в Нюкварне примыкал и инцидент в Сталлархольме. Вообще-то им занимались полицейские округа Стрэнгнес, Лена Сёдерманланд, но ключевым персонажем там был Карл Магнус Лундин из Вавельшо МК. Лундин и сейчас находился в больнице в Сёдертелье с загипсованной ногой и стальным штырем в челюсти. В целом же всеми убийствами занималась полиция Лена, а значит, последнее слово останется за столицей. В пятницу решался вопрос о процедуре задержаний. Лундин непосредственно причастен к событиям в Нюкварне. В конце концов выяснилось, что склад принадлежит компании «Медиапорт», которая, в свою очередь, владеет Аннели Карлсон, 52 лет, проживающая в Пуэрто-Банос в Испании. Она доводилась кузиной Маге Лундину, никаким преступлением не была причастна и в данном случае, скорее всего, просто выполняла роль ширмы. Мартина Франсон захлопнула папку с материалами предварительного следствия. Дело все еще находилось на начальной стадии, и, чтобы передать его в суд, требовалось заполнить еще несколько сотен страниц. Но некоторые вопросы требовали своего немедленного разрешения. Мартина Франсон взглянула на коллег из полиции. «У нас хватает доказательств, чтобы возбудить дело против Лундина за участие в похищении Мириам Ву». Паоло Роберто подтвердил, что именно Лундин сидел за рулем фургона. «Я также намерена задержать его, как вполне вероятного участника поджога. С обвинением в убийстве 3 человек, раскопанных на этом участке, мы пока подождем. До тех пор, по крайней мере, пока все останки не будут идентифицированы». Полицейские кивали. Они не сомневались, что она примет именно такое решение. «А как мы поступим с Сони Ньемениным?» Мартина Франсон листала досье Ньеменина, которое лежало у нее на столе. «У него вполне впечатляющий послужной список. Грабежи, незаконное ношение оружия, драки, причинение тяжкого вреда здоровью, убийство, наркобизнес. Его задержали вместе с Лундином недалеко от Сталлархольма. Я ни капли не сомневаюсь в том, что он замешан, иначе просто быть не может. Но проблема заключается в том, что у нас нет против него никаких улик. Он утверждает, что никогда не бывал на складе в Нюкварне и что просто поехал с Лундином покататься на мотоциклах», сказал инспектор из Сёдертелье, занимавшийся Сталлархольмом. «Он утверждает, что понятия не имел, зачем Лундин туда поехал». Мартина Фрэнсон теперь размышляла, не удастся ли ей как-нибудь навязать это дело столичному прокурору Рикарду Экстрему. Ньеменин отказывается рассказывать, что произошло, но категорически отрицает свою причастность к преступлению, продолжал инспектор по уголовным делам. «Выглядит так, будто они с Лундином стали в Сталлархольме невинными жертвами», сказала Мартина Франсон, раздраженно постукивая пальцами по столу. «А Лизбет Саландер?» — произнесла она неуверенно. «Ведь речь идет о девушке, с виду похожей на подростка, ростом 150 сантиметров. Вряд ли ей хватило бы физических сил, чтобы справиться с Ньемениным и Лундином. Если только она не была вооружена. Пистолет может отчасти компенсировать ее скромные физические данные. Но это не совсем соответствует картине случившегося». «Вот именно. Она использовала слезоточивый газ и ударила Лундина ногой в пах и в лицо. И с таким остервенением, что раздробила ему яичко, а потом и челюсть. Выстрел в стопу, вероятно, последовал уже после избиения. Но почему-то мне не верится, что пистолет принадлежал ей. Лаборатория судебной экспертизы идентифицировала оружие, из которого стреляли в Лундина. Польский пистолет Пи-83 «Ванат» с патронами от Макарова. Его обнаружили в Госеберге под Гетеборгом, на нем остались отпечатки пальцев Лизбет Саландер. Мы почти со стопроцентной уверенностью можем предположить, что она привезла его с собой в Госеберг. Все верно. Но номер серии показывает, что пистолет 4 года назад похитили во время ограбления оружейного магазина в Эребру. Грабителей потом задержали, но от оружия они успели отделаться. Среди них была одна местная знаменитость. Он баловался наркотиками и вращался в кругах, близких с Вавельшо МК. Мне все-таки хотелось бы верить, что этот пистолет принадлежал либо Лундину, либо Ньеменину. Возможно, пистолет находился у Лундина, а Саландер решила его разоружить, выстрелила и попала ему в ступню. Я имею в виду, что она в любом случае не собиралась его убивать. Он ведь жив. Или прострелила ему ногу из садистских побуждений, как знать. Но каким образом она справилась с Ньемениным? У него же нет видимых повреждений. На самом деле есть. У него 2 маленьких ожога на груди. Как они появились? Скорее всего, благодаря электрошокеру. Значит, Саландер имела при себе электрошокер, баллон со слезоточивым газом и еще пистолет. Насколько же все это потянет? Нет, я почти убеждена в том, что оружие привез с собой Лундин или Ньеменин, а она просто его отобрала. При каких именно обстоятельствах ранили Лундина, мы не сможем до конца прояснить, пока кто-нибудь из участников инцидента не заговорит. Окей. Стало быть, мы задерживаем Лундина на тех основаниях, которые я уже перечислила. И напротив, на Ньеменина у нас ничего нет. Поэтому я и намереваюсь после обеда отпустить его в освояси. Сонни Ньеменин покидал следственный изолятор полицейского управления в Сёдертелье в мерзком настроении. У него пересохло в горле, и он первым делом заглянул в табачную лавку, купил бутылку пепси и на ходу опрокинул ее в себя прямо из горла. Потом купил еще пачку сигарет Lucky Strike и коробку жевательного табака. Включил мобильный телефон, убедился, что тот заряжен, и набрал номер 33-летнего Ханса Окки Валтери, являвшегося «Sergeant at Arms», лицо, ответственное за проведение силовых акций клуба, его главный оружейник, в клубе «Свавельшо МК» и, соответственно, третьим лицом по ранжиру. Валтери ответил после 4 гудков. «Это я, Ньеменин, я на свободе. Поздравляю. А ты где?» «В Нючопинге. Какого черта ты там делаешь?» Когда вас, маги, схватили, мы решили залечь на дно и глянуть, как ляжет фишка. Ну, теперь ты знаешь, как она легла. А где все остальные? Ханс Окки Валтери объяснил, где находятся остальные 5 членов Свавельшо МК. Эта информация нисколько не порадовала Сонни Ньеменина. А кто же, блин, занимается делами, пока вы все попрятались, как бабы? Ты несправедлив. Вы с маги отправляетесь на какие-то разборки, о которых нам ничего не известно, и ни с того ни с сего вдруг ввязываетесь в перестрелку с этой сукой, объявленной в розыск. В итоге маги подстрелили, а тебя схватила полиция, и вдобавок полицейские откапывают трупы на нашем складе в Нюкварне. И что с того? Мы подумали, что вы с маги от нас что-то скрывали. Интересно, что же мы могли от вас скрывать? Ведь мы же добываем заказы для фирмы. Но я ни разу не слышал о том, что склад является еще и лесным кладбищем. Откуда там взялись мертвецы? Сонни Ньеменину захотелось послать его подальше, но он сдержался. Ханс Окки Валтери, конечно, ублюдок, но сейчас ситуация отнюдь не располагала к тому, чтобы затевать ссору. Нынче требовалось единство. После того, как Ньеменин все отрицал на 5 полицейских допросах, было бы просто идиотизмом разглашать свою причастность по мобильнику, находясь при этом в 200 метрах от здания полиции. «Забудь о мертвецах», — сказал он. «Мне об этом ничего не известно. Но маги все-таки влип. Он еще какое-то время посидит за решеткой, а в его отсутствие я возьму командование на себя». «Окей, что будем делать?» — спросил Валтери. «Так, кто приглядывает за собственностью, если вы все попрятались по подвалам? Бенни Карлсон. Он остался и держит позиции. В тот самый день, когда вас арестовали, полиция проводила в доме обыск. Они ничего не нашли. «Бенни Ка!» — воскликнул Ньеменин. «Бенни Ка! Новобранец! И он еще сопляк сопляком!» «Да не волнуйся ты так! Ему помогают этот чертов блондин, с которым вы с маги частенько общаетесь!» Внезапно похолодев, Сонни Ньеменин огляделся и на несколько метров отошел от дверей табачной лавки. «Что ты сказал? Повтори!» Он перешел почти на шепот. «Блондин, с которым вы с магией якшаетесь, вдруг объявился у нас и попросил помочь ему с убежищем. Черт возьми, Валтери, его же разыскивают по всей гребаной Швеции за убийство полицейского». «Да, поэтому-то ему и потребовалось убежище. А что нам было делать? Он же ваш с магией приятель». Сонни Ньеменин на время закрыл глаза. Рональд Нидерман несколько лет снабжал Свавельшоймка кое-какой работенкой, приносивший сносный доход. Но никакой он не друг. Он опасный ублюдок и психопат, за которым, к тому же, гоняется полиция с собаками. Сонни Ньеменин ни на секунду не доверял Рональду Нидерману. А еще лучше, если бы он объявился с пулей в башке, тогда полиция хоть немного от них отстала бы. «И что вы с ним сделали?» «Бенни Ка вызвался позаботиться о нем. Он повез его к Виктору». Кассир и финансовый эксперт клуба Виктор Йорансон жил неподалеку от города Йерна. Йорансон закончил экономическую гимназию и, когда начинал свою карьеру, работал финансовым консультантом у одного югославского мафиоза, владельца кабаков, пока всю банду не посадили за экономические преступления. Магги Лундин повстречался с ним в Кумле, в тюрьме, в начале 1990-х годов. Йорансон — единственный в клубе Свавельшо МК, кто ходил в цивильном шматье. «Валтери, садись в машину и приезжай за мной в Сёдертелье. Я буду ждать тебя возле станции через 45 минут». «Вот как! К чему такая спешка? А к тому, что мы должны как можно поскорее взять ситуацию под свой контроль». Всю дорогу до Свавельшо Ханс Окки Валтери не сводил глаз Сони Ньеменина, а тот сидел, словно воды в рот набрал. Общаться с маги Лундином всегда было гораздо легче, чем с Ньемениным. Внешне он вполне благообразен и кажется покладистым, но легко заводится и чертовски опасен, особенно когда напьется. Сейчас он абсолютно трезв, но перспектива работать под его началом Валтери нисколько не устраивала. Маге всегда удавалось каким-то образом укротить Ньеменина. И как он поведет себя, когда станет исполняющим обязанности президента клуба, еще неизвестно. В здании клуба Бенни Ка не оказалось. Ньеменин дважды попытался позвонить ему на мобильник, но тщетно. Они направились к дому Ньеменина, расположенному примерно в километре от клуба. Полиция провела там обыск, но не обнаружила никаких улик, связанных с Нюкварном, да и вообще никаких намеков на криминал. Поэтому Ньеменина и выпустили на свободу. Он принял душ и переоделся, пока Валтери безропотно ждал его на кухне. Затем они прошли метров 150 вглубь леса за хутором Ньеменина и сняли слой земли, скрывавший закопанный там сундук, в котором хранились 6 единиц огнестрельного оружия, в том числе автомат АК-5, а также приличный запас патронов и около 2 килограммов взрывчатки. Ньеменин хранил собственный склад боеприпасов. В сундуке, помимо прочего, хранились 2 польских пистолета марки P-83 «Ванат» из той же партии, что и отобранный Лизбет Саландер у Ньеменина в Сталнархольме. Ньеменин старался не думать о Лизбет Саландер. Мысли о ней просто бесили его. Пока он сидел в изоляторе в Сёдертелье, у него в голове постоянно прокручивалась сцена. Они с маги Лундином прибывают на дачу Нильса Бьюрмана и обнаруживают во дворе Лизбет Саландер. Но события начали разворачиваться по какому-то нереальному сценарию. Они поехали вместе с маги Лундином с целью поджечь проклятую дачу Бьюрмана, а отправил их туда этот белобрысый подонок. И тут они наткнулись на эту чертову соплюшку. Она была одна, ростом 1.5 метра и худая, как спичка. Ньеменин даже подумал, интересно, сколько же она на самом деле весит. Но потом все их планы пошли наперекосяк, и началась стихийная оргия жестокости, которую они с Маги совершенно не ожидали. С чисто технической точки зрения Сонни мог бы объяснить, что произошло на самом деле. У Саландер имелся баллончик со слезоточивым газом, которым она брызнула в лицо Маги Лундину. Тот, конечно, мог бы это предусмотреть, но уж куда там. Она дважды пнула его ногой, а чтобы свернуть ногой челюсть, особых физических данных не требуется. Она застигла его врасплох, это понятно. Но потом она справилась и с ним, с Сонни Нееменином, а ведраться с ним не сразу полезут даже дюжи и хорошо натренированные мужики. Саландер оказалась очень мобильной, она легко и стремительно передвигалась. Он попытался вытащить оружие, но она справилась с ним с такой легкостью, словно прихлопнула комара. Это было унизительно. У нее оказался электрошокер. Она... Очнувшись, Сонни почти ничего не помнил. Маги Лундин лежал с простреленной ногой, а вокруг было полно полиции. Легавые Стрэнгнесса и Сёдертелия чуть не переругались между собой. В конце концов, его отвезли в изолятор в Сёдертелии. А еще Саландер угнала Харли Дэвидсон Маги Лундина и срезала с его, Сонни, кожаной куртки эмблему с Вавельшо МК, ту самую, благодаря которой люди уступали ему очередь в кабак и которая придавала ему совершенно невероятный для среднестатистического шведа статус. Саландер попросту его унизила. Внезапно Нееменина охватило бешенство. Во время допросов в полиции он так и не раскололся, да ему и в голову не пришло бы поделиться с кем-нибудь о том, что случилось в Сталлархольме. До этого момента ему не было до Лизбет Саландер никакого дела. Она была просто второстепенным проектом, которым Маги Лундину поручил заниматься все тот же чертов Нидерман. Но теперь он страстно возненавидел ее, и это удивляло его самого. Обычно он сохранял хладнокровие и аналитические способности. Наверняка в будущем ему представится шанс стереть это позорное пятно со своей биографии. Но сперва необходимо навести порядок, ведь Саландер и Нидерман совместными усилиями повергли Свавельшо МК в хаос и разорение. Нееменин достал оба польских пистолета, зарядил их и передал один Валтери. «У нас есть какой-нибудь план? Нам надо поехать и потолковать с Нидерманом. Он сам по себе, а не один из нас. И полиция им еще ни разу не заинтересовалась». Я не знаю, как он себя поведет, когда его схватят. А если он заговорит, то заложит нас всех. Тогда мы и чихнуть не успеем, как нас закроют. Ты хочешь сказать, что нам придется...» Нееменин уже решил, что с Нидерманом нужно покончить, но решил пока не пугать Валтери, пока они не доберутся до места. «Не знаю, но его необходимо прощупать. Если он задумал удрать за границу, то мы ему в этом поможем. Но пока существует риск, что его схватит полиция, он представляет для нас угрозу». Нееменин с Валтери въехали во двор усадьбы Виктора Йорнсона неподалеку от Йерна. Опустились сумерки, но света в доме они не увидели. Уже одно это предвещало неприятности. Они немного подождали в машине. «Может, их нет дома?» — предположил Валтери. «Еще бы! Они с Нидерманом оттопыриваются в кабаке», — сострил Нееменин и открыл дверцу машины. Входная дверь в дом оказалась не заперта. Нееменин включил верхний свет, и они обошли все комнаты. Всюду чистота и порядок. Вероятно, кошелка, с которой живет Йорнсон, как там ее зовут, отличается аккуратностью. В подвале в прачечной они обнаружили Виктора Йорнсона и его подругу. Нееменин наклонился и осмотрел трупы. Потом осторожно протянул палец и дотронулся до тела женщины, имя которой не помнил. Она уже успела окоченеть, а значит, они мертвы уже примерно сутки. Чтобы определить причину смерти, Нееменину не требовалось заключение патолога-анатома. Женщине сломали шею, развернув голову на 180 градусов. Она была полностью одета, в футболку и джинсы, и не имела никаких других повреждений, которые он мог бы разглядеть. Зато Виктор Йорнсон лежал лишь в трусах. Его забили до смерти. Все тело украшали синяки и кровоподтеки. Руки были переломаны и торчали в разные стороны, как перебитые еловые ветки. Было видно, что его избивали долго и жестоко, фактически пытали. А умер он, насколько мог судить Неемянин, от сильного удара в горло. Гортань провалилась глубоко в шею. Неемянин встал, поднялся по лестнице из подвала и вышел на улицу. Валтери последовал за ним. Сонни пересек двор, подошел к хлеву, расположенному метрах в 50 от дома, скинул крюк и открыл дверь. Там стояла темно-синяя машина, Рено модели 1991 года. «На какой машине ездил Йоренсон?» — спросил Неемянин. «На Саабе». Неемянин кивнул, вытащил из кармана куртки ключи и отпер дверь в глубине хлева. Ему достаточно было лишь беглого взгляда, чтобы понять, что он опоздал. Двери тяжелого шкафа для хранения оружия были распахнуты. Лицо Неемянина искривило гримаса. «Около 800 000 крон», — сказал он. «Что?» — спросил Валтери. «В этом шкафу хранился весь капитал Свавельшо МК. Около 800 000 крон. Наши деньги». Только трое знали, где хранятся деньги клуба «Свавельшо МК» — Виктор Йоренсон, Магги Лундин и Сонни Неемянин. Они хранились бы тут до тех пор, пока их не вложили бы во что-нибудь или отмыли бы. Значит, их украл Нидерман. Ему понадобились наличные, и он знал, что деньгами занимается Йоренсон. Теперь он пустился в бега. Неемянин закрыл дверь и медленно вышел из хлева. Он был погружен в раздумья, пытаясь оценить масштабы катастрофы. Часть доходов Свавельшо МК обращена в ценные бумаги, доступ к которым имелся у него самого, и еще часть можно восстановить с помощью Магги Лундина. Но значительная часть капитала была размещена в тех местах, о которых знал лишь Йоренсон, если только он не оставил четкие инструкции Магги Лундину, в чем Неемянин сомневался. Магги никогда не отличался интересом к экономическим вопросам. По самым приблизительным подсчетам Неемянина, со смертью Йоренсона клуб «Свавельшо МК» лишился почти 60% своих доходов. Это была практически катастрофа. И самое главное, что для повседневных расходов требовалась наличность. «Что же нам теперь делать?» — спросил Валтери. «Сейчас мы пойдем и сообщим в полицию о том, что случилось». «В полицию?» «Да, черт возьми. В доме полно моих пальчиков. Я хочу, чтобы Йоренсона с его кошелкой обнаружили поскорее. Тогда судмедэксперты смогут установить, что они умерли, пока я сидел в изоляторе». «Ясно. Ну вот и славно. Разыщи-ка мне Бенни К. Мне нужно с ним поговорить, само собой, если он еще жив. А потом мы приступим к поискам Рональда Нидермана. Надо привлечь к этому делу всех до единого наших людей в клубах по всей Скандинавии. Я хочу получить голову этого гада на блюдечке с голубой каемочкой. Он наверняка рассекает на машине Йоренсона. Разузнай ее номера». В субботу в 2 часа дня Лизбет Саландер проснулась от того, что какой-то доктор ее ощупывал. «Доброе утро», — сказал он. «Меня зовут Бенни Свантессон. Я врач. Вам больно?» «Да», — ответила Лизбет Саландер. «Вам сейчас дадут болеутоляющее. Но сперва я хочу вас осмотреть». Он сдавливал, ощупывал, пальпировал ее израненное тело. Лизбет рассвирепела еще до того, как он завершил осмотр, но решила, что у нее слишком мало сил, и ей лучше промолчать, чем начинать свое пребывание в Сальгренской больнице с конфликта. «Как мои дела?» — спросила она. «Думаю, все будет в порядке», — ответил врач и что-то записал, потом поднялся. От этой информации ей было ни жарко, ни холодно. Когда он ушел, появилась медсестра, которая помогла Лизбет разобраться с судном, после этого раненая снова заснула. Александр Золоченко, он же Карл Аксель Бодин, обедал. Он мог есть исключительно жидкую пищу. Малейшие движения мускулов лица отзывались адской болью в челюсти и скуле, а о том, чтобы что-то жевать, мечтать не приходилось. Во время проведенной той ночью операции ему скрепили скулу двумя титановыми винтами. Но с этой болью он смирился. К ней ему было не привыкать. Ничто не могло сравниться с той болью, которую ему пришлось терпеть на протяжении многих недель и месяцев подряд 15 лет назад, после того, как он воспламенился как факел в машине на Лундагаттен. На разных стадиях лечения он прошел через все муки ада. Теперь врачи решили, что его жизни ничто не угрожает. Но поскольку пациент получил серьезные травмы, и с учетом солидного возраста, его на несколько дней оставили в отделении интенсивной терапии. В субботу его навестили 4 посетителя. Около 10 утра явился инспектор Эрландер. Но на этот раз он оставил дома эту акулу Соню Мудик, а вместо нее привел с собой гораздо более симпатичного инспектора уголовной полиции Еркера Хольмберга. Они задавали примерно те же вопросы о Рональде Нидермане, что и накануне вечером. На этот раз Золоченко как следует продумал линию защиты и не допустил ни единой ошибки. Когда они начали донимать его расспросами о его возможной причастности к трафикингу и другой преступной деятельности, он опять-таки все отрицал. Он инвалид, вышел на пенсию по болезни и даже не понимает, о чем они толкуют. Золоченко взвалил всю вину на Рональда Нидермана и предлагал свою помощь в том, чтобы вычислить местонахождение сбежавшего убийцы полицейского. К сожалению, на практике он не слишком-то дееспособен. К тому же он даже не представляет, с кем Нидерман контактирует и у кого может скрываться. Около 11 Золоченко навестил прокурор, который формально уведомил его, что он подозревается в участии в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью или попытке убийства Лизбет Саландер. В ответ Золоченко стал терпеливо объяснять, что жертвой преступления на самом деле является он и что именно Лизбет Саландер пыталась убить его. Прокурор предложил правовую помощь. Ему могут предоставить государственного защитника. Золоченко согласился подумать. Правда, он не собирался ничего обдумывать. У него уже имелся адвокат, и не далее как утром Золоченко первым делом позвонил ему и попросил немедленно приехать. Так что третьим посетителем у его больничной койки оказался Мартин Тумасон. Он вошел неторопливо, с беззаботным видом пригладил рукой копну светлых волос, поправил очки и поздоровался за руку со своим клиентом. Тумасон был полноват, но выглядел очень респектабельно. Его, правда, подозревали в сотрудничестве с югославской мафией, и следствие по этому поводу еще не завершилось, но в то же время он имел репутацию успешного адвоката. Золоченко узнал о Тумасоне 5 лет назад. О его услугах ему рассказал знакомый бизнесмен. Тогда ему потребовалось реструктурировать некоторые фонды, связанные с принадлежащей ему небольшой финансовой компанией в Лихтенштейне. Речь шла о весьма скромных суммах, но Тумасон сработал успешно, и Золоченко удалось ускользнуть от уплаты налогов. После этого он еще пару раз прибегал к его услугам. Тумасон понимал, что капиталы Золоченко нажиты преступным путем. Но его это, похоже, нисколько не смущало. В конце концов, Золоченко решил реструктурировать всю свою деятельность и организовать новое предприятие, принадлежавшее ему самому и Нидерману. Он предложил Тумасону стать третьим партнером, негласно, и взять на себя заботу о финансовой стороне дела. Тот, не раздумывая, согласился. «Ох, господин Бодин, выглядите вы неважно». «Еще бы, меня жестоко избили и попытались убить», — сказал Золоченко. «Я вижу. Насколько я понимаю, это дело рук некой Лизбет Саландер». Золоченко понизил голос. «Наш партнер, Нидерман, как вы уже знаете, попал как курва щип. Понимаю. Полиция подозревает, что я замешан в этом деле. Вы не причастны, разумеется. Вы жертва, и очень важно, чтобы СМИ считали так же. А у Фрёкен Саландер весьма сомнительная репутация. Я займусь этой проблемой. Спасибо». Но позвольте сразу же оговориться. Я не являюсь адвокатом по уголовным делам. Тут вам потребуется помощь компетентного специалиста. Я порекомендую адвоката, услугами которого вы сможете воспользоваться. Четвертый посетитель прибыл в 11:00 вечера и лихо преодолел кордон из медсестер, показав удостоверение и заявив, что у него неотложное дело. Когда его проводили в палату Золоченко, пациент еще не спал, проводя время в размышлениях. «Меня зовут Юнас Сандберг», — представился он и протянул руку, которую Золоченко проигнорировал. На вид гостю можно было дать лет 35. Песочного цвета волосы, одет неофициально, джинсы, клетчатая рубашка и кожаная куртка. Секунд 15 Золоченко молча разглядывал его. «Я как раз размышлял над тем, когда же кто-нибудь из вас появится». «Я работаю в службе безопасности главного полицейского управления», — сказал Юнас Сандберг и показал удостоверение. «Не уверен», — произнес Золоченко. «Простите? Может, ты там и числишься, но вряд ли ты там работаешь». Юнас Сандберг помолчал, огляделся и придвинул к кровати стул. «Я специально пришел так поздно, чтобы не привлекать внимания. Мы обсуждали, чем можно вам помочь, и нам необходимо согласовать планы на будущее. Меня прислали к вам, чтобы я выслушал вашу версию и понял, каковы ваши намерения, с тем, чтобы мы смогли выработать общую линию действий». «И как, по-твоему, такая линия действий может выглядеть?» Юнас Сандберг задумчиво взглянул на мужчину, который лежал на больничной койке, потом развел руками. «Господин Золоченко, боюсь, что уже запущен процесс, опасные последствия которого пока трудно спрогнозировать. Мы обсудили ситуацию. Могилу в Госсеберге и трехкратное покушение на Лизбет Саландер трудно оправдать. Но надежда все-таки остается. Конфликт между вами и вашей дочерью может послужить объяснением тому, что вы опасались угрозы с ее стороны и поэтому предприняли столь отчаянные шаги. Правда, боюсь, что вам все-таки придется отбыть какой-нибудь условный срок в тюрьме». Золоченко внезапно развеселился и, вероятно, расхохотался бы, не будь это невозможно в его нынешнем состоянии. На его губах появилась гримаса, все остальные проявления эмоций причиняли ему сильную боль. «Значит, в этом и заключается наша общая линия действия. Господин Золоченко, наша цель — минимизировать потери. Нам с вами нужно прийти к общему знаменателю. Мы сделаем все, чтобы помочь вам с адвокатом и с другими вопросами, но нам требуется ваше содействие и некие гарантии». «Гарантию ты от меня получишь. Вы должны позаботиться о том, чтобы меня никто не трогал». Он энергично махнул рукой. «Нидерман — козел отпущения, а его не найдут, это я вам обещаю». «Но есть технические улики, которые...» «Плевать на технические улики. Весь вопрос в том, как будет вестись следствие и какие оно выявит факты. А моя гарантия заключается в следующем. Если вы не избавите меня от неприятностей, я созову пресс-конференцию. Я знаю имена, даты и события. Думаю, мне не надо напоминать, кто я такой». «Вы не понимаете, я прекрасно понимаю. Ты всего лишь шестерка. Передай все, что я сказал своему боссу. Он поймет. Передай ему, что у меня есть все копии. Я могу вас закопать. Мы должны попытаться прийти к соглашению. Я все сказал, катись отсюда. И передай им, чтобы в следующий раз ко мне прислали кого-нибудь повзрослее и посолиднее, с кем я мог бы потолковать». Золоченко отвернулся, так что встретиться с ним взглядом стало невозможно. Юнас Сандберг посмотрел на него, потом пожал плечами и поднялся со стула. Он уже почти дошел до двери, когда снова услышал голос Золоченко. «И еще кое-что». Сандберг обернулся. «Саландер. И что с ней?» «Ее нужно убрать. Что вы имеете в виду?» Сандберг на секунду напрягся. Золоченко не смог сдержать улыбки, хотя боль и врезала ему по челюсти. «Я понимаю, у вас кишка тонка. Вы чересчур трусливы, чтобы ее убить. Да у вас и ресурсов на такое не хватит. Кому можно такое поручить? Уж не тебе ли? Но ее необходимо убрать. Ее свидетельство нужно аннулировать. Саландер нужно запереть в психушке, причем пожизненно». Лизбет Саландер услышала в коридоре рядом со своей палатой шаги. Она не могла расслышать имя Юноса Сандберга и никогда раньше не слышала его шагов. Дверь ее палаты весь вечер простояла открытой, поскольку медсестры навещали ее почти каждые 10 минут. Лизбет слышала, как он подошел к сестре прямо перед дверью в палату и объяснил, что ему надо повидать господина Карла Акселя Бодина по неотложному делу. Она поняла, что он предъявил удостоверение, но при этом не называлось ни имя посетителя, ни тип документа. Сестра попросила его подождать и отправилась проверить, не спит ли господин Карл Аксель Бодин. Лизбет Саландер сделала вывод, что удостоверение оказалось весомым. Она слышала, как сестра повернула по коридору налево. Чтобы достигнуть цели, ей понадобилось сделать 17 шагов. А незнакомый посетитель, преодолевая через некоторое время то же расстояние, сделал всего 14 шагов. В среднем получалось 15,5 шагов. Оценив длину шага в 60 сантиметров и помножив ее на 15,5, Лизбет определила, что Золоченко находится в палате, расположенной в 930 сантиметрах налево по коридору. Расчет, конечно, приблизительный. Ширина ее палаты составляла примерно 5 метров. Следовательно, Золоченко находится через две двери от нее. Согласно показаниям электронных часов на тумбочке, визит продлился ровно 10 минут. Юнос Сандберг ушел, а Золоченко еще долго не мог заснуть. Он решил, что вряд ли посетитель назвал ему свое настоящее имя, поскольку знал по своему опыту, что шведские начинающие шпионы особенно склонны к использованию псевдонимов, даже когда в этом нет никакой надобности. В любом случае Юнос, или как его там зовут, появился потому, что секция взяла ситуацию с ним, Золоченко, на заметку. С учетом реакции СМИ, теперь всю эту историю едва ли можно будет замять. В то же время этот визит стал подтверждением факта. Они забеспокоились. Тут уж ничего не поделаешь. Золоченко взвешивал все плюсы и минусы, оценивал свои шансы, принимал и отвергал альтернативные решения. Совершенно очевидно, что все складывалось не в его пользу. Иначе он сейчас находился бы дома в Госеберге. Рональд Нидерман сбежал бы за границу и жил бы там припеваючи, а Лизбет Саландер лежала бы в сырой земле. Золоченко никак не мог понять, каким образом ей удалось вылезти из могилы, добраться до хутора и нанести ему 2 удара топором. Так она превратила его относительно спокойную, стабильную жизнь в сущий ад. Эта дрянь проявила катастрофическую живучесть. Зато он хорошо понимал, что случилось с Рональдом Нидерманом и почему тот бросился бежать со всех ног вместо того, чтобы расправиться с Саландер. Золоченко знал, что у Нидермана не все в порядке с головой, ему часто мерещатся призраки. Уже не раз приходилось вмешиваться, когда Нидерман действовал иррационально и забивался в угол, дрожа от страха. Золоченко это не могло не беспокоить. Он считал, что раз Рональда Нидермана еще не поймали, значит, в первые сутки после бегства из Госеберга он действовал правильно. Возможно, он решит добраться до Таллина, где ему помогут члены криминальной группы Золоченко. Но разве можно узнать заранее, когда Нидерман впадет в ступор? Вот что внушало беспокойство. А если приступ прихватит его во время бегства, то он может натворить всяких глупостей, и тогда его схватят. Добровольно Нидерман не сдастся, значит, может убить полицейских, и тогда уж точно погибнет сам. Такой исход дела тревожил Золоченко. Он не желал смерти Нидермана, ведь тот был его сыном. С другой стороны, Рональд не должен попасть в руки полиции живым, как это ни печально. Он еще никогда не попадал за решетку, и Золоченко не мог предвидеть, как Нидерман отреагирует на допросы. Он подозревал, что Рональд, как это ни прискорбно, не сможет хранить молчание. Следовательно, лучше, чтобы полицейские его укокошили. Конечно, для Золоченко это станет трагедией, он будет оплакивать сына, Но альтернатива еще хуже, ему самому придется провести остаток жизни в тюрьме. Итак, Нидерман в бегах уже двое суток, и его пока не поймали. Это неплохо. Это признак того, что Нидерман в полном порядке, а в таком случае он неуловим. В отдаленной перспективе Золоченко переживал, сможет ли Нидерман обойтись самостоятельно, когда рядом не будет отца, который направлял его по жизни. С годами он заметил, что если не инструктировал Нидермана или предоставлял ему полную свободу и шанс принимать решения самостоятельно, тот впадал в состояние апатии и безразличия. Золоченко не впервые испытывал чувство раскаяния и стыда из-за того, что его сын наделен такими качествами. Рональд Нидерман, безусловно, очень одарен, он обладает физическими данными, благодаря которым все его боятся. Кроме того, он толковый и хладнокровный организатор. Проблема в том, что ему не хватает лидерских черт. Ему приходится обязательно объяснять, что именно нужно организовать. Но теперь Золоченко не в состоянии помочь сыну. Ему следует для начала позаботиться о себе самом. Он и сам оказался в сложной ситуации, пожалуй, сложнее, чем когда-либо. На адвоката Тумасона нет никакой надежды. Это стало ясно после его сегодняшнего визита. Тумасон дока по части бизнеса, но при всех его способностях проку от него будет мало. Да еще и визит этого Юнаса Сандберга. Разведчик мог бы предложить гораздо более надежный спасательный трос, хотя трос этот мог превратиться в петлю. Нужно виртуозно разыграть все карты и взять ситуацию под контроль. Без контроля сейчас все сорвется. Конечно, он может надеяться только на собственные силы. Сейчас ему требуется медицинская помощь, но через несколько дней, но, скажем, через неделю он будет в порядке. Если ситуация обострится, то он, вероятно, сможет рассчитывать только на себя. Стало быть, ему придется ускользнуть прямо из-под носа у кружащей рядом полиции. Для этого понадобится крыша, новый паспорт и наличные. Всем этим его сможет снабдить Тумасон, но чтобы сбежать, сперва нужно оклематься. В час ночи к нему наведалась ночная сестра, но Золоченко притворился спящим. Когда женщина закрыла за собой дверь, он с трудом сел на кровати, свесил ноги и долго оставался без движения, проверяя, не закружится ли голова. Потом осторожно поставил левую ногу на пол. Удар топора пришелся на правую, ранее уже поврежденную ногу. Золоченко потянулся за протезом, который находился в тумбочке возле кровати, и прикрепил его к обрубку ноги. Потом поднялся. Стоя на левой, здоровой ноге, он опустил на пол правую, но еще не успел на нее опереться, как почувствовал пронзительную боль. Он стиснул зубы и сделал шаг. Ему не хватало костылей, но, конечно же, больница вскоре его ими снабдит. Держась за стену, он доковылял до двери. На это ушло несколько минут, и после каждого шага ему приходилось делать паузу, ожидая, пока боль немного ослабит свои тиски. Стоя на одной ноге, Золоченко слегка приоткрыл дверь, выглянул в коридор, никого не увидел и высунул голову. Слева доносились тихие голоса. Комната ночных медсестер располагалась метрах в 20 по другую сторону коридора. Он повернул голову направо и в конце коридора увидел выход. Еще днем Золоченко спрашивал о самочувствии Лизбет Саландер. Как-никак она приходилась ему дочерью. Персонал явно получил инструкции не обсуждать здоровье пациентов, и сестра ответила, что состояние Лизбет стабильно. Но при этом она непроизвольно бросила беглый взгляд в левую сторону коридора. Лизбет Саландер явно находится в одной из палат между его собственной палатой и медсестринской комнатой. Золоченко осторожно закрыл дверь, доковылял до кровати и отстегнул протез. Когда он, наконец, нырнул под одеяло, он был мокрый, как мышь. Инспектор уголовной полиции Еркер Хольмберг вернулся в Стокгольм в середине воскресного дня, усталый, голодный и измотанный. Он доехал на метро до станции Ротхюсет, добрался до полицейского управления на Бергсгаттен и прошел прямо в кабинет Яна Бублански. Соня Мудик и Курт Свенсон уже были там. Бублански созвал совещание в воскресенье, поскольку знал, что руководитель предварительного следствия Рихард Экстрем занят в это время другими делами и находится в другом месте. «Спасибо, что пришли», — сказал Бублански. «Думаю, нам пора все толком обсудить и попробовать разобраться в этом триллере. Яркер, у тебя есть какие-нибудь новости?» «Ничего нового, только то, что я уже рассказал по телефону. Злоченко не помог нам сдвинуться ни на йоту. Он якобы ни в чем не повинен и помочь ничем не может. На самом же деле...» «Да?» «Соня, ты оказалась права. Он один из самых гнусных типов, с какими мне приходилось встречаться. Я понимаю, что это звучит абсурдно. Полицейский не должен использовать такие термины. Но в этой его способности просчитывать все до мелочей кроется нечто жуткое». «Окей», — кашлянул Бублански. «Что мы знаем, Соня?» Мудик усмехнулась. «Этот раунд выиграли частные детективы. Я не смогла обнаружить Золоченко ни в одной официальной базе данных, а Карл Аксель Бодин родился в 41-м году в Удевале в семье Марианны и Георга Бодина. Они существовали на самом деле, но погибли в катастрофе в 46-м году. Карла Акселя Бодина воспитывал дядя в Норвегии, так что, естественно, о нем не имеется никаких сведений вплоть до 70-х годов, когда он вернулся домой в Швецию. Версию Микаэля Блумквиста о том, что он беглый агент ГРУ из России, проверить, похоже, не удастся. Но почему-то я склонна верить журналисту». «И что из этого следует?» «Из этого следует, что его, как пить дать, снабдили фальшивыми документами. И тут не могло обойтись без участия властных структур». «Значит, все-таки СЭПО». «Блумквист в этом уверен. Но как именно они это сделали, я не знаю. Ведь необходимо было подделать свидетельство о рождении и ряд других документов и разместить их в официальные шведские регистры. Я не берусь высказывать свое мнение о законности подобных действий. Все, вероятно, зависит от того, кто принимал такое решение. Правда, чтобы проделать все это легальным путем, им надо было разжиться разрешением на правительственном уровне». В кабинете повисла тишина. Четыре инспектора обдумывали сказанное. «Окей», — сказал Бублански. «Мы четверо тупоголовых полицейских. Если в этом деле замешаны правительственные чиновники, я не собираюсь вызывать их на допрос. Да уж, это, пожалуй, могло бы привести к конституционному кризису», — подытожил Курт Свенсон. «В США членов правительства можно вызывать на допрос в обычный суд, но у нас приходится действовать через Конституционный комитет. Зато мы могли бы побеседовать с главой правительства», — заметил Яркер Хольмберг. «С главой?» — переспросил Бублански. «С Турбьерном Фельдином. Тогда он был премьер-министром». «Супер. Мы ворвемся к бывшему премьер-министру, где бы он сейчас ни находился, и спросим, не сфальсифицировал ли он документы для беглого русского шпиона». «Звучит как-то слишком по-голливудски. Фельдин живет в Оси, муниципалитет Хернёсанд. Я родился в тех местах. Мой отец — член партии Центра и хорошо знает Фельдина. Да и сам я несколько раз с ним встречался, и в детстве, и уже будучи взрослым. Он производит впечатление вполне нормального человека». Три инспектора изумленно воззрились на Яркера. «Значит, ты знаком с Фельдином?» — произнес Бублански. Хольмберг кивнул. Бублански выпятил губы. «Честно говоря, — продолжал Хольмберг, — если б нам удалось пообщаться с бывшим премьер-министром, это помогло бы нам разрешить некоторые проблемы. Я могу съездить к нему и поговорить. Конечно, он может ничего не сказать, но мы ничем не рискуем. А если он пойдет нам навстречу, мы, как вариант, сэкономим довольно много времени». Бублански задумался, а потом покачал головой. Краем глаза он увидел, что Соня Мудик и Курт Свенсон тоже призадумались, а затем кивнули. «Спасибо, Хольмберг, я подумаю. Но мне кажется, с этой идеей мы лучше пока повременим. Так что давайте с самого начала. Соня, если верить Блумквисту, Золоченко приехал сюда в 76-м году. Насколько я понимаю, получить такую информацию Блумквист мог только от одного человека. От Гуннара Бьорка, заключил Курт Свенсон. «И что же нам сообщил Бьорк?» — спросил Яркер Хольмберг. «Он был не слишком разговорчив. Ссылается на секретность и говорит, что не имеет права обсуждать что-либо без согласия своего начальства». «А кто его начальники?» «Молчит, как рыба об лед. И что нам с ним теперь делать?» «Я задержал его за нарушение закона о борьбе с сексуальными услугами. Даг Свенсон передал нам вполне убедительные документы. Экстрем не на шутку разгневался, но поскольку я составил официальное заявление, он не рискует прекратить предварительное следствие», — сказал Курт Свенсон. «Значит, его обвиняют в нарушении закона о борьбе с сексуальными услугами. Думаю, он отделается пустяковым штрафом. Скорее всего. Зато его дело находится в нашей компетенции, и мы можем снова вызвать его на допрос». «Но теперь получается, что мы вторглись на территорию службы безопасности, а это может вызвать некоторую турбулентность». «В том-то и дело, ничего крамольного не произошло бы, если б не служба безопасности. Вполне возможно, что Золоченко действительно русский шпион, перебежавший к нам и получивший политическое убежище. Возможно и то, что он работал на СЭПО в качестве разведчика или источника информации. И по каким-то причинам его настоящее имя скрывали, а самого его снабдили фальшивыми документами. Однако тут возникли три проблемы. Во-первых, расследование 91-го года, которое завершилось незаконной изоляцией Лизбет Саландер. Во-вторых, персона Золоченко с тех пор не имеет никакого отношения к государственной безопасности. Он самый обычный гангстер, скорее всего, причастный к нескольким убийствам и к другим преступлениям. И, в-третьих, нет никаких сомнений в том, что Лизбет Саландер подстрелили и закопали на его земле в Госеберге. «Кстати, мне бы очень хотелось почитать отчет об этом знаменитом расследовании», — сказал Яркер Хольмберг. Бубланский сразу приуныл. «Экстрем забрал его в пятницу, а когда я попросил отчет обратно, он пообещал снять с него копию, да так и не снял. Он позвонил мне и сказал, что беседовал с генеральным прокурором и что возникла некая проблема. По мнению генерального прокурора, гриф секретности означает, что расследование не подлежит огласке и копированию. Он потребовал сдать ему все копии, пока расследование еще не закончено. Так что Соне пришлось сдать свою копию». «Значит, материалов этого расследования у нас больше нет?» «Значит, нет». «Черт возьми», — сказал Хольмберг, — «мне это не нравится». «Вот именно», — поддержал его Бубланский. «Вообще-то это означает, что кто-то нам противодействует, к тому же весьма оперативно и эффективно. И как раз тогда, когда мы наконец-то продвинулись вперед». «Мы должны выяснить, кто действует против нас», — сказал Хольмберг. «Постойте», — произнесла Соня Мудик, — «у нас есть еще и Петер Телеборьен. Он помогал нам в расследовании о Лизбет Саландер». «Точно», — сказал Бубланский, понизив голос. «И что же он сообщил?» «Он очень беспокоился за ее безопасность и хотел ей помочь. Но затем, после всех сантиментов, заявил, что она представляет серьезную опасность и потенциально способна оказать сопротивление. Наша версия во многом базировалась на его данных». «И он, кстати, здорово напугал Ханса Фасте», — заметил Хольмберг. «Что, кстати, слышно о Фасте?» «Он взял отпуск», — ответил Бубланский. «Однако нам следует решить, куда нам двигаться дальше». Ближайшие пару часов они обсуждали самые разные варианты. В конце концов, родилось лишь одно практическое решение. Соня Мудик на следующий день снова поедет в Гетеборг, чтобы поговорить с Лизбет Саландер. Когда совещание, наконец, закончилось, Соня Мудик и Курт Свенсон вместе направились в сторону гаража. «Я вдруг подумал», — сказал Курт и замолчал. «Что?» — спросила Соня. «Когда мы беседовали с Телеборьеном, ты единственная из всей группы задавала вопросы и высказывала возражения». «Ну да». «А чутье тебя не подводит», — сказал он. Курт Свенсон не отличался особой склонностью раздавать комплименты, а Соня уж точно впервые услышала от него что-то похожее на одобрение. Поэтому, когда он ушел, Мудик так и продолжала стоять у своей машины, она просто остолбенела.